Я закрытыми глазами, прямо в пропасть между нами, и по ковнам вниз до дна. В чем, скажи, моя вина? Кто же мы теперь друг другу? Лозунги и все по кругу. Притворяюсь, будто я больше не люблю тебя. Не люблю, а может, к черту любовь. Все понимаю, но я опять влюбляюсь в тебя. А может, к черту любовь. Все хорошо, ты держись, раздевайся, ложись. Раз пришел. Понимаю.